Так вот, Хеким Алакулыев поставил во главе двух этрапов своих младших братьев. Я предупреждал его, что лучше этого не делать. Лучше было бы отправить братьев Парана и Батыра за границу, открыть специально для них в каких-нибудь дальних странах два лишних торговых представительства. Пережили бы мы эти расходы. Но Хеким Алакулыев так поступить не захотел. Около года тому назад два брата пригласили в гости в один из своих охотничьих домиков в горах Арчина. Это что-то вроде мэра одного из крупных городов Вилаята. Арчин Ахмуран Дидаров является двоюродным братом Хекима Алакулыева. И, кроме того, он человек весьма влиятельный не только в своем городе, но и вообще в Вилаяте. После охоты и отдыха братья Паран и Батыр за дружеским дастарханом повели разговор о том, что нынешний Хеким уже стар, хватка у него уже не та, он размяк, он ничего уже не хочет, он довольствуется малым, он позволяет прибирать Вилаят к рукам людям Сердара. А если управлять Вилаятом по уму, то деньги потекут не ручьями, потекут такой полноводной рукой, что можно заставить Сердара не только убрать свои лапы из Вилаята, но можно навязывать ему свою волю. И все в таком духе. А потом братья напрямик предложили Арчину Ахмурату составить с ними заговор, дескать, с его-то влиянием в Вилаяте, со связями в столице и уважением у аксакалов, все пройдет наилучшим образом. Братья, разумеется, пообещали сделать новым хекимом именно его, Ахмурата Дидарова. Такая авторитетная фигура, как Арчин Ахмурат, был им необходим до зарезу. Без него коварные замыслы братьев были обречены. Даже если бы они убили Алакулыева и объявили хекимами себя, то продержались бы не дольше суток. Их никто бы не признал и не поддержал. Но Ахмурат наотрез отказался от предложения братьев, сказав, что вполне доволен положением Арчина и очень уважает своего дорогого родственника Хекима Алакулыева. Сказал и стал собираться домой. Но братья, мягко говоря, ему воспрепятствовали. Паран и Батыр связали Ахмурата, а их люди напали на охрану Арчина, нескольких человек убили, остальных обезоружили. После чего Паран и Батыр накалили щипцы в камине и самолично выжгли Дидарову глаза. И только тогда они освободили пленных и позволили увести ослепленного Арчина и убитых охранников. «Восточное коварство», — сказал таксист. «А почему они его просто не убили?» Хеким Алакулыев обязательно дознался бы, кто убил Арчина, и не простил бы убийцам его смерти. А так братья сказали Алакулыеву, что это Арчин их подбивал на заговор, а они его наказали. Все равно не понимаю, почему они тогда просто не отпустили этого Арчина и не настучали Алакулыеву на него раньше, чем это успел бы сделать сам Арчин. Они очень сильно разозлились на Ахмурата за то, что он узнал их планы и не согласился их поддержать. Потом они всегда ревновали к его авторитету у людей, а в особенности у старейшин. Потом, если бы они просто отпустили Арчина и оклеветали бы его перед Хекимом, то Хяким мог бы подумать. Их подговаривали на измену, а они остались такими невозмутимыми, словно речь шла о пустяке, посмеялись вместе и распрощались с подлецом, как с добрым другом. Короче говоря, тут много всего. Ну, допустим, Карташ почесал репу и мысленно поблагодарил родителей за то, что им и в голову не пришло в свое время переехать на постоянку в Туркмению. И что же Хяким? Хяким очень огорчился от происшедшего. Велел мне приглядывать за братьями. Но также он велел мне приглядывать и за Арчином Ахмуратом. «А следствие?» — с заведомой безнадежностью в голосе спросил таксист. «Ну, какое следствие?» Данготар даже выплеснул здоровой рукой. «И так ясно, что скажут люди братьев Парана и Батыра, а что люди Арчина. К тому же не стоило, как говорят у вас, выносить ссор из избы. Этот ссор стал бы чересчур щедрым подарком людям Сердара, которые ведь тоже не сидят сложа руки. Туркмен Ахалтеке рыщут, как голодные шакалы». «Кто рыщет?» — в один голос спросили Карташ и таксист. «Люди из ахалского тайпа», — сказал Данготар, — «из клана Ниязова. Ими в основном и заняты ключевые посты государственной службы. А таможня так насквозь, снизу доверху, состоит из туркмен Ахалтеке. Между прочим, так называемая туркменизация страны, то есть обязательное знание туркменского языка, перевод делопроизводства с русского на туркменский, вся эта ерунда с отменой двойного гражданства и тому подобное — это лишь создание поводов к вытеснению с постов еще старых советских аппаратчиков, а также лиц, не принадлежащих к титульной нации, да и вообще всех лишних, ну, понятное дело, с обязательной заменой их на людей ахалского тайпа. Правда, на местах людям из клана Сердара приходится тяжелее. Допустим, прокурором Вилаята или главой местного комитета национальной безопасности они могут поставить своего, но руководить ему придется людьми из чужого тайпа. Значит, не руководить ему больше приходится, а договариваться с подчиненными и лично с Хякимом. Вот туркмен Ахалтеке и пускают слюни в желании оттяпать еще хоть кусочек от чужой власти, еще хоть на миллиметр проникнуть в чужие владения, хоть еще одного своего человечка куда-нибудь протиснуть, чтобы в перспективе подмять Вилаят под свой тайп. — Ну и запутано тут все у вас, как я погляжу, — сказал Гриневский. — А где сейчас этот Ахмурат? — спросил Карташ. — Все там же, Арчин города. Возможно, ему бы и удалось отомстить братьям, но те вовремя обзавелись влиятельным покровителем. Этого покровителя я вам показал сегодня на экране. Гурбан Берды Саидов, Хяким Гурдык Дерийского Вилаята. Серьезные намерения братьев Парана и Батыра для него не остались незамеченными. Кто на кого вышел, неизвестно, но они спелись. Я узнал об этом не сразу, но я узнал об этом вовремя. И сразу же доложил своему хозяину Хякиму Аллакулыеву. «И Хяким не поверил», — сказал Карташ. «Не поверил», — признал Данготар, потемнев лицом. «Этот Саидов умен и хитер. Он понял, что мне рано или поздно станет известно о его контактах с братьями, и сделал упреждающий ход. В это же самое время Саидов стал усиленно дружить с нашим Хекимом. Слал подарки, предлагал совместные проекты, даже заключил какие-то торговые договоры. Поэтому его контакты с братьями вполне укладывались в дружбу с нашим Хекимом и с нашим Вилаятом.